Глава 10. Спустя еще несколько дней. Мы опять встретились у меня дома. «Ничего так кофе», — заметил Котов. «Вкусный, крепкий», — как истинный дипломат ушел от прямого ответа Саня. «Где научился?» «В Албании». «Ты и там побывал?» «Недолго». «Вернемся к нашим делам». Котов отпил воды из стакана. «Каковы результаты?» «Народ к разврату готов», — бодро доложил я. «Ждем приказов отчизны». «Вольно», — махнул рукой Котов. «Можно отправиться и покурить». «Есть». «Согласились сразу?» «После некоторых раздумий», — ответил я. «Недолгих». «Это хорошо». «Точно», — согласился я. «Значит, как я понял, работа исключительно на контору и никаких левых заказов». «А почему же сразу никаких?» — почти искренне удивился Котов. «Трудитесь на доброе здоровье, если по срокам получится. Только...» — поднял палец вверх. «Только не забывай ставить меня в известность». «Тонкий намек, понял», — отозвался я. «Значит, все равно постоянно ищачим на твою контору. Служба, так сказать, дни и ночи. Во-первых, не на мою, а теперь уже на нашу, — поправил меня он. А во-вторых, почему постоянно? Чисто эпизодически». Так я ему и поверил. Через какое-то время судьба пересдала карты, и бывшая организация милостиво соизволила разрешить мне спросить разрешение вернуться в ее стройные ряды. Кое-что прояснилось по той самой операции, и выяснилось, что паршивая гнида действительно имела место быть. Только ей оказался не я, а кое-кто другой. «Вы не можете обижаться на службу», — сообщили мне. «Не могу», — согласился я, — «только возвращаться назад не стал». «Почему?» — спросите. «Да хотя бы потому, что за прошедшее время привык сам». Не согласовывая каждую мелкую деталь, планировать операции и у себя же самого их утверждать. Работать и давать результат так, как считаю нужным, без оглядки на высочайшее мнение. Да и деньги оказались совсем даже не лишними. И еще. Не смог и не захотел подвести всех тех, кто в меня поверил. Это самое главное. —